Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос, какую пользу приносит объединение людей и сообществ между собой в жизнь, рост и развитие каждого человека и всего общества в целом? Если ответить коротко, очень большую. Если ответить чуть развернутой, то очень большую и неоценимую. А если более широко, то вы получите все, что вам необходимо – для вашей личной жизни, для жизни вашей семьи, ваших детей, ваших родителей, малого сообщества, страны и этого мира. Звучит, конечно, очень так серьезно, но я не шучу. Дело в том, что все зависит от наличия пассионариев, то есть страстных в каком-то деле людей, и осознанности этих пассионариев. Мир меняют люди, которые хотят что-то изменить и у которых есть возможности, проявленные в их, ну, например, там, харизме, осмыслении, понимании, скорости мышления и так далее. Об этом неоднократно говорили разные ученые, это не мое изобретение, и этим надо пользоваться. Надо понимать, кто у нас есть вот такие вот пассионарии, которые готовы возглавить какое-то дело, при этом не навредив ни себе, ни семье, ни обществу. И поэтому наша задача – помочь таким человекам проявить себя в полной мере в служении себе, семье, роду, вашему обществу, стране и миру. Если вы поможете таким людям проявить себя в полной мере, проявляя себя самих, то в этом случае изменения в мире в лучшую сторону проявятся очень быстро. Вы почувствуете новые качества жизни, которые либо были утеряны, либо которых вы вообще никогда не чувствовали. И через достаток, и через здоровье, и через радость в общении, жизни, труде. Нужно просто заниматься своим делом. Вот как это дело ваше определить и понять? Вот это вопрос более серьезный. Я предлагаю 19 числа на семинаре об этом поговорить. Я расскажу о многих основах, которые помогут вам понять, кто вы и для чего вы, и подойти через это, через проработки своих внутренних проблем, к тому, как уже нам объединиться и как выявить тех самых пассионариев, которым нужно помочь сделать общее наше дело, и определить, чем я буду полезен в этом сообществе, что я буду делать, за что я буду нести ответственность, потому что общее дело – это всегда ответственность каждого перед общим делом, и это польза от общего дела каждому. Вот какая у нас задача. И к 21 апреля мы должны подойти подготовленными людьми, чтобы провести общий мозговой штурм. Что и как нам делать для достижения поставленных целей, для того, чтобы жить в радости, счастье и достатке. Как всегда, контакты организаторов этой встречи находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. И если у вас есть желание убрать из вашей жизни проблемы личностные, семейные, общинные, державные, приходите. Вместе сделаем мир лучше через осознание себя и тех, кто рядом с нами. На сем я с вами прощаюсь. Желаю мира, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру!